Если зимнее небо звездами горит и мечтательно светит луна, предо мною твой образ, твой дивный скользит, словно ты из лучей создана. И светла, и легка ты несешься туда, я гляжу и молю хоть следов. И светла, и легка, но зато ни следа, только грудь обуяет любовь. И летел бы, летел за красою твоей, пускай в небе звезды горят, и быстрее, светлее мириады лучей на пылинки ночные глядят. Your body just dripping.